Глава 24. Когда чуть позже Горацио ввалился в башню с целой стаей гостей, он и кошки выглядели такими довольными и расслабленными, что Нова прошептала Генри. «Может, лучше завтра расскажем ему о том, что произошло?» Генри кивнул. «Лилия, Руби и Рик уснули в моей постели. Горацио все равно не сможет с ними поговорить». Нова улыбнулась. «Котята все равно будут кричать чушь и вздор». Пабло пробежал по деревянным балкам под потолком кухни, перепрыгивая с одной на другую. «Вот как я это сделал!» — дерзко орал он. «И так! И вот так!» Разумеется, в разгар очередного смелого прыжка он поскользнулся и приземлился прямо на голову Эда. Все дружно засмеялись и закричали. Краем глаза Нова наблюдала, как сэр Кормак разговаривал с Горацио, и тот хмурился. Нова надеялась, что ирландский кот их не опередил и не сообщил Горацио о ночном визите перьеносцев. Она подошла к ним поближе. «Разумеется», — говорил Горацио, — «легенды важны, но дети все же должны придерживаться расписания». «Нова!» — воскликнул сэр Кормак, как будто они лучшие друзья. «Я уговариваю Горацио дать мне еще немного времени, чтобы я весь сегодняшний день обсуждал с вами легенды кошачьего мира. Из них можно узнать много нового о наших четырех кошачьих королевствах. А это знания, которыми обязан обладать каждый филидикс». Горацио взял с полки свою чашку с чаем. Пабло стоял, уткнувшись в нее головой, а когда поднял голову, с его усов закапала коричневая жидкость. «Ты сегодня не будешь спать, Пабло», — предупредил Горацио. «Всем известно, что происходит, когда пьешь чай». Пабло спрыгнул на подлокотник дивана. «Ну и что? Кому нужен этот сон? Мы, полуночные кошки, прекрасно обходимся без него!» Прежде чем ему объяснили, что он еще не полуночный кот, Пабло запрыгнул обратно на деревянные балки. Сэр Кормак испытующе посмотрел на Горацио. «Урок, так-так», — пробормотал Горацио. «По-моему, Гектор собирался провести сегодня несколько уроков, а потом у них будут боевые искусства. Дети слегка отстают от программы». «Нова сегодня задала мне несколько интересных вопросов о короле Фергусе», — объяснил сэр Кормак. «Я думал, мы оба придерживаемся мнения, что филидиксам следует узнать о четырех королевствах все и как можно скорее». «Для этого я и здесь, Горацио». «Но уроки музыки...» — нерешительно запротестовал Горацио. «Думаю, Гектору не помешает отдохнуть до конца дня», — подхватил подошедший к ним Генри и указал на диван в сине-белую полоску. Там на спине лежал Гектор. Он поджал лапы и повернул голову на бок. Кот крепко спал после изнурительного похода к Биг Бену. Позднее, тем же утром... После того, как все немного поспали, сэр Кормак уже ждал их в классе. На учительском столе лежали книги и какие-то бумажки с зарисовками. Некоторые из них Густав прикреплял к стенам. В классе собралось на удивление много кошек. Лаэта и Суми, две уличные кошки, которые редко заходили в башню, уютно расположились на большой подушке у стены. Там же была Лилия и трехлапый кот по кличке Отто, который часто поражал детей своим громким мурлыканьем. К удивлению Новы, в классе находились еще два учителя — мистер Октагон и мисс Бридж. «Кажется, всем не терпится послушать рассказы сэра Кормака», — пробурчал Генри. «Я единственный, кто не доверяет этому коту!» «Пф!» — фыркнула Нова. «Сэру Кормаку и Густаву я бы доверила свои секреты в последнюю очередь». Эд и Саид вошли в комнату и сразу побежали к рисункам, которые Густав повесил на стену. «Изумрудная звезда!» — с энтузиазмом воскликнул Саид. Он переходил от одного листа к другому. «Но она везде выглядит по-разному». «Да», — объяснил Густав. «До сих пор мало кто ее видел. Это рисунки филидиксов из разных веков. Часто они просто рисовали то, о чем им докладывали кошки». Новые Генри в шоке уставились друг на друга. «Невероятно! Густав только начал говорить, а уже казалось, что он не в силах остановиться». «Мы точно знаем, что она темно-зеленая и имеет форму звезды. А точнее, это сфера с четырьмя острыми углами, а иногда и с большим количеством острых углов. Они означают... «Ну-но, мой дорогой Густав!» Сэр Кормак спрыгнул со стола. «Пожалуйста, давай обо всем по порядку». Я попросил Рию показать нам свое домашнее задание. Она плотно занималась историей звезды и расскажет нам о ней много всего занимательного. Густав покраснел, сел на свое место и уткнулся в парту. Рия только что вошла в класс. Пабло сидел у нее на руках, закутавшись в ее пушистый красный свитер. «Уже моя очередь?» — взволнованно спросила она. Сэр Кормак кивнул, и Рия встала перед классом. «Итак», — начала она, продолжая смотреть на Пабло. «Я уверена, вы все помните историю о знаменитой кошачьей королеве Эсмеральде и ее поссорившихся детях. Сэр Кормак нам рассказал, как изумрудная звезда внезапно появилась на ее могиле. Молодые кошки были в шоке и понятия не имели, откуда она там взялась. Из-за этого они ненадолго прервали спор. Когда первый сын опустил лапу на изумрудную звезду, его отбросило назад, и он упал в стог сена. В этот самый миг к ним через поле подбежала девушка. Это была дочь фермера, и буря застала ее врасплох. Ее звали Луиза. И кошки ее знали, потому что она любила животных и всегда была к ним добра. Что вполне естественно, ведь она жила на ферме. «А по-моему, — прервал Рио сэр Кормак, — была еще одна причина, по которой кошки знали Луизу. Густав, ты нам это объяснишь?» Густав выпрямился и с готовностью ответил. Она была первым Феликсом в истории Британских островов. Луиза Грейфорд из деревни Эбни. «Именно!» — вскричал сэр Кормак. — Первый подтвержденный Феликс в истории британских кошек. Я хочу, чтобы вы это запомнили. Представьте, королева умерла. Четверо ее детей спорят у ее могилы. Появляется изумрудная звезда, и вдруг, откуда ни возьмись, Луиза, если верить легенде. Луизе удалось взять изумрудную звезду в руки. Она осторожно направила ее в сторону молодых кошек. Говорят, что когда она подошла ко второму брату, один из углов загорелся, и Луиза произнесла: «Твоя мать хочет, чтобы ты правил Шотландией». Подбежал первый брат, засветился очередной угол, и Луиза отправила кота в Ирландию. Старшая сестра стала править Уэльсом, а младшая сестра — Англией. Так британские острова превратились в 4 кошачьих королевства. Нова подняла руку, и сэр Кормак строго на нее взглянул. «Да, Нова. Как это Луиза узнала, в какую сторону отправлять кошек?» «Это легенда, Нова», — ответил сэр Кормак. «А история еще далеко не закончена. Луиза заставила кошек поклясться изумрудной звездой и могилой их матери, что они будут жить в мире, и что ни они, ни их преемники не нападут ни на одно из других королевств. Но когда все молодые кошки положили лапы на изумрудную звезду, чтобы принести клятву, 3 старших кошек подбросило в воздух и откинуло на метры назад». В итоге к звезде прикоснулась только младшая сестра, королева Англии. Согласно легенде, именно поэтому изумрудная звезда осталась при английском королевском дворе. Надежно спрятанная и хорошо охраняемая, она находится в этом секретном месте и по сей день. Все в комнате затаили дыхание. Все, кроме Новы. «Изумрудная звезда у королевы Куин?» — воскликнула она. Сэр Кормак склонил голову на бок. «Что ж, это вполне вероятно. Пожалуйста, взгляните на рисунки, которые Густав любезно согласился развесить в классе. Первому изображению более 400 лет, но к тому времени Эсмеральда уже 2 столетия как умерла». Саид вскочил на ноги и уставился на набросок. Как и говорилось в легенде, это была сфера, шар с 4 углами. Под ним виднелись странные надписи. «Каст... ста... эф...» — пробормотал Саид. «Каста стелла фелида», — воскликнул Густав. «Это на латыни. Переводится как «хранитель кошачьей звезды». «Правильно!» — похвалил сэр Кормак и тоже подошел к рисункам. Согласно легенде об изумрудной звезде, братья и сестры не смогли вынести того, что только одной их сестре удалось прикоснуться к звезде. Они чувствовали, что власть распределилась между ними неравномерно. Но было еще одно существо, которое могло прикоснуться к звезде, а именно... «Луиза!» — громко закричала Нова, и Густав бросил на нее ледяной взгляд. «Верно. Со временем выяснилось, что не все филидиксы могут трогать звезду. В каждом поколении филидиксов только один или два имеют с ней особую связь. Они могут ее трогать, держать, прятать. Мы, кошки, зовем этих филидиксов хранителями изумрудной звезды». Эд стоял так близко к рисункам, что почти касался их кончиком носа. «Эрин Макленд», — прочитал он на одной из двух картинок. «Грегори Кент и Джеймс Мэлори». Нова вздрогнула и от изумления не сразу вспомнила, откуда она знала это имя. Джеймс Мэлори был наставником Горацио и ее матери. «У тебя созрел вопрос, Нова», — выдернул ее из раздумий резкий голос сэра Кормака. Нова покачала головой. У нее созрел не один вопрос, а целая вереница вопросов.